Жена Трубецкого молчит, но систематически изменяет с соседом-прапорщиком, потому что вся без остатка энергия законного мужа уходит на монтаж установки. Но вот великий труд закончен. Новые русские их не поймали, милиция не накрыла за надругательством над светофорами, и даже трансформатор током стеганул, по правде говоря, слабовато. Установка начинает работать, и вскоре наши герои разносят пимезон вдрызг, вдрызг, вдрызг. Думаете, все в порядке? Нет, это еще полдела. Пережив триумф, не умерев от инфаркта и выйдя из запоя, наши герои пишут статью и отсылают ее в ученый журнал. Боже упаси, никаких завлекательных заголовков вроде «Великое достижение», «Мировая сенсация». Статья именуется скромненько «К вопросу о делимости пи-мезона». Так уж положено в научном мире. Серьезная статья, даже подрывающая основы и неспровергающая авторитеты, непременно должна называться «К вопросу о». Статья напечатана, повергнувшая ученый мир в шок. Но это еще полдела. Таковы уж понятия в ядерной физике, что никто не верит на слово авторам одиночного эксперимента. Необходимо, чтобы сей эксперимент повторили другие исследователи и пришли к точно таким же результатам. Или наоборот, доказали, что первый эксперимент – чушь собачья. И вот сразу несколько ученых начинает в полном соответствии с указаниями Трубецкого и Рабиновича бить по пимезону. Титкинс в Глазго, Сакура Макаки в Токио, Кастрати в Милане, поляк с непроизносимой фамилией в городе с непроизносимым названием. Долго ли, коротко, но, наконец, от вышеупомянутых приходят отзывы на четырех языках. И суть их схожа. Страница 10. Русские оказались правы. Пи-мезон и в самом деле рассыпается на составные части, если долбануть по нему потоком трехвалентных электронов напряжением в 200 мегагерц. Вот это уже признание по всем правилам. Срочно созывается Международная научная ассамблея. В первом ряду сидят побритые, приодетые, трезвые. Трубецкой с Рабиновичем, старательно притворяясь, скромные жены тут же. В последних рядах шипят завистники, у которых не хватило мозгов применить трехвалентные электроны. Да вы только гляньте на эту жидовскую харю с его-то Шнобелем до Нобеля, а Трубецкой, точно вам говорю, еще в запрошлом годе казенный осциллограф пропил. А лаборантка Варька от него беременная. И вообще он не Трубецкой, а Кирды-Бабаев. Но тут встает самый главный в мировой ядерной физике зубр, мамонт, глыба и эпоха, благородная просить, смокинг, яркий орден на груди. Тот, кто некогда паяльник подавал Резерфорду, карандаши точил Эйнштейну, за пивом бегал для Петра Капица. И в мертвой тишине толкает речь изящными академическими оборотами. Новые пацаны, чисто конкретно. Мы-то поначалу думали, что вы нам фуфло толкаете, а вы, Эвана, не спровергли эпохально. В авторитете вы отныне без базаров. Сам лично телегу напишу насчет Нобелевки. Шквал аплодисментов. Летит конфетти, змеится серпантин, в проходах вертят попками мажоретки. Жены Трубецкого и Рабиновича, вмиг успевшие пересчитать в уме Нобелевку на рубли, млеют и терзаются запоздалым раскаянием. «Лев из колена Давидова», — восторгается жена Рабиновича. «Розочка со своей поганой кондитерской от зависти лопнет». «Подумать только, с кем я изменяла великому физику, жалким прапорщиком», — печалится жена Трубецкого. «Пожалуй, с полковником будет более комифольтно. Нужно учесть на будущее». «Глория, Виктория, Осанна!» Все поют и пляшут. Это, конечно, шутка. Но в точных науках так и происходит тернистый процесс признания. Чтобы таковое заслужить, нужно сначала провести эксперимент по строгим правилам, а впоследствии дожидаться, чтобы коллеги и в соседнем институте, и на других континентах, повторив этот эксперимент, пришли к тем же результатам. Страница 11. Немыслимо, чтобы физики, химики, либо биологи приняли результаты некой работы, полагаясь исключительно на честное слово экспериментатора, что где все так и было, слово Кабальеро.